которое, не удостоясь оно незаслуженной чести стать орудием казни, каталось бы в пыли и грязи. Ах, да чего обидно, что такой мужчина негодяй! Ибо он, по всей видимости, и был негодяем. На спине его заметны были тонкие, но четкие бледные шрамы от ударов кнута, свидетельствовавшие о том, что однажды над ним уже вершилось правосудие. Ну а теперь оно свершится над ним в высшей мере.